твердо решив не унижаться до брани, только метнула на незнакомца свирепый взгляд. «Мистер Торн», — начала она оскорбленным тоном. «Нет, мое имя Торн. Торн Бладринкер. Только вы, англичане, прибавляете «мистер» к имени». Боже правый! Он слышал, как она говорила вслух со своим мечом, и теперь использовал ее слова, чтобы продолжить свой розыгрыш. Розалин совсем смешалась. Этот подосланный шутник, наверное, слово в слово передаст ее бывшему жениху все, что здесь произошло, и Берри будет смеяться до колик. «Мы, американцы, к вашему сведению, можем обходиться и одним мистером в обращении, что я и намереваюсь сейчас сделать. Итак, вы можете идти, мистер, и передайте мистеру Хортону, что его шуточки такие же недалекие, как и он сам». «Благодарю вас, миледи. Это весьма мудрое решение. Постарайтесь же больше меня не тревожить». Розалин усмехнулась. Пусть себе болтает что угодно. Она раскусила его и довольна делать из нее посмешище. Она снова уткнулась в тетрадку, которую все еще держала в руках, всем своим видом давая понять, что разговор окончен. Если он сейчас же не уйдет, она вызовет охрану. Вдруг тишину опять нарушили отдаленные раскаты грома. Наученная опытом, Розалин крепко зажмурила глаза, но вспышка молнии была такой яркой, что ослепила ее даже сквозь прикрытые веки. Однако на сей раз перед глазами Розалин больше не мелькали темные пятна. Она отчетливо видела за окном огни противоположного здания. На улице было по-прежнему тихо, не было слышно ни шуршания дождя по крышам, ни порывов ветра. Розалин нахмурилась. Конечно, это спокойствие еще ни о чем не говорит. Ливень может обрушиться на город в любую секунду. Проклятые метеорологи! Неужели это так сложно? Сделать точный прогноз погоды, когда к твоим услугам новейшие достижения современной технологии. Все списывают на капризы природы. Окинув взглядом комнату, Розалин с удовлетворением отметила, что незваный гость наконец исчез. Она вновь углубилась в работу, пытаясь отогнать от себя мысли о Берри Хортоне. Как он будет смеяться, когда узнает, что его проделка удалась? Она снова позволила одурачить себя, несмотря на весь свой горький опыт общения с этим подонком. Снова она вела себя как доверчивая девчонка, какой была, когда впервые встретилась с Берри и, развесив уши, слушала его лживые клятвы и любовные излияния. Ее утешало лишь то, что она ни на минуту не забывала о правилах нравственности, которые внушил ей отец. Берри Хортон почти надел ей на палец кольцо, украл плоды ее двухлетних исследований, но не смог заполучить ее в свою постель. Возможно, она подсознательно догадывалась, что он пытается ее одурачить. А может быть, ее сердце осталось холодным к его чарам, кто знает. Во всяком случае, ей было теперь за что благодарить свою женскую интуицию. Слабое утешение по сравнению с тем, что пришлось потерять, но на большее рассчитывать не приходилось. Глава третья. «Ну как? Ты мне его покажешь или нет?» Розалин ухмыльнулась и присела рядом с Гейл у кровати.